Давайте идем в ногу, упертые рогом, выходим красиво. Готова Россия! Мы влупим гол скоро, все сделаем клево, всех сделаем снова. Россия готова!